не рассказывай друзьям о своих домашних неурядицах. А вы знаете, что пан профессор вчера напился, его избили в трактире, а когда он вернулся домой, жена не пустила его в квартиру, и он до утра провалялся в коридоре. Он сам мне это сегодня рассказал, сообщил мне близкий друг этого профессора. Я не удержался и рассказал другим, и вскоре об этом узнал весь город. Да, друзья мои, вот как бывает, когда мы рассказываем о домашних неурядицах близким знакомым. Никогда этого не делайте. Упорно молчите о том, что было с вами вчера. Только так вы избежите того, чего не избежал упомянутый профессор.